Глава 27. Мы недолго там поковыркались. Мне удалось довести Арманову до оргазма чуть ли не за считанные минуты. Но не буду себя нахваливать, хотя почему бы и нет. «Потому что тебе надо вспомнить о нашем уговоре», — вспыхнула Пафи. «А что с ним не так?» — удивленно спросил я. «Вроде же вчера закрыл еще одни врата». «Но там никого не было», — возмутилась Суккуба. «Всего лишь пустышка». «Ну, не скажи», — хмыкнул я, ощущая в кармане прохладу магического медальона. Я достал интересный артефакт. «Ты хоть знаешь, что с ним делать?» «Пока нет, но скоро выясню». «Кристалл должен усиливать твои способности. Прочитай о нем в интернете и действуй». «Я бы снова назвал тебя капитаном очевидностью, но ты получила повышение до адмирала Ясенхир. Именно это я и планировал сделать. Сидишь в голове, но видишь только те мысли, которые самой интересны». «Не передергивай. Ты обещала закрыть все врата моих сестер». «Ну, передергивать — это по твоей части», — усмехнулся я. «Но прошло всего несколько дней, как я в этом мире, в этом теле. Дай хоть немного свыкнуться. Или я должен каждый день закрывать врата? Так вас херово тысяча, а я не какая-то там Шахерезада, чтобы возиться с вами тысячу и одну ночь». «А зачем еще одна?» — удивилась Пафи. «Да», — простонал я на мгновение, прикрыв глаза. «Тяжелый случай». После ласковых прощаний с Армановой, да, она сделала кое-что для меня в качестве благодарности. И Лаурой я также через черный вход и рабочие коридоры спустился на второй этаж, где располагалась одна из неплохих кафешек, которые прежний Максим Боярский приметил уже очень давно. Еще в те времена, когда были живы его родители. Удивительно, но заведение удержалось даже после смены владельца, что говорило о том, что жизнь аристократов простых людей не касается. А именно таковым является директор этого кафе. «Добрый день», — вежливо поприветствовала меня миловидная девушка, когда я присел за столик. «Меня зовут Александра, и сегодня я буду вас обслуживать». «Что?» — в моей голове раздался безумный смех Суккубы. «Она это серьезно?» Я улыбнулся, подошедший в ответ. «Вы хотели сказать, что будете моей официанткой?» «Ой...» Она прикрыла ротик и тихо засмеялась. «Прошу прощения, я только начала здесь работать и еще не освоилась». «Ничего страшного». Я открыл меню. «Давайте-ка сегодня что-нибудь сытненькое, а то я голодный, как волк». «Прямо-таки как волк?» С блеском в глазах уточнила девушка. «Ого, кажется, и это с тобой флиртует». Продолжала смеяться Пафи. «Ты же фонишь сейчас, как урановый стержень. Хотя должна заметить, что твой стержень...» «Да», — кивнул я и заказал пару блюд, после чего официантка удалилась. Я проследил за ней и поймал кокетливый взгляд. «Что значит от меня фонит?» Теперь уже возмутился я. «Я не усиливал очарование». «Так и не надо?» — с усмешкой ответила мне Суккуба. «Ты ведь еще не научился им полностью управлять. А после того, как потратился на лечение своей Мегеры, то силушки-то тебя покинули. Или ты не ощущаешь?» И вот только тогда я прислушался к собственным ощущениям. Да, Пафи оказалась права, я и правда чувствовал слабость. «Во-первых, с чего-то ты вдруг ревнуешь к Кармановой», — начал я. «А во-вторых, почему магия так быстро иссякает?» «Да потому что твое лечение — это не просто помахать мечом. Здесь слишком много сил задействовано. Но ты решил, что фингал этой сучки важнее тебя самого». «Прекрати ее оскорблять. Да и потом, мы же с ней переспали. Почему я не вернул потраченное?» «Повторяю, отдал слишком много, взял маловато. Теперь дошло». «Ага». Я кивнул в пустоту. «И сейчас мое тело чувствует, что мне нужна дозаправка, оттого и фонит, дабы привлечь потенциальных жертв». «Ой, ну не называй ты их так». Наверное, в тот момент Суккуба закатила глаза. «Если женщина чего-то хочет, то она это возьмет в любом случае». Помню, на меня могут вешаться только те, кто и правда считает меня симпатичным. Вот видишь, какой ты лапочка. Пока мы мило беседовали с этой чертовкой, я успел забраться во всемирную паутину и найти информацию о моем артефакте. Точнее, об артефактах. Кристаллов же было несколько. И да, как я и думал, найденные мной штуковины действительно усиливают мои характеристики. Знать бы еще, какой у них уровень и насколько кристаллы могут все усилить. Я откинулся на спинке кресла и прикрыл глаза. В ту же секунду передо мной появились мои характеристики, как в простенькой RPG-игре. Максим Боярский. Уровень магии. Знак вопроса. Особые умения. Очарование. Ночное зрение. Телекинез. Мертвая вода. Врата служительниц 998 из 1000. Ключи 1. Ага, всего закрыта пара врат, как мы и думали. А вот мертвой воды я раньше здесь не видел. Логично, ты же ее начал использовать совсем недавно. Вот умение и появилось. Со временем появятся и другие, конечно, если решишься развивать свои способности. А у меня есть выбор. Господин? Рядом раздался встревоженный голосок. С вами все в порядке? Я распахнул глаза и увидел официантку с моим заказом на подносе. Да, Саша, кивнул с улыбкой я. Просто что-то совсем вымотался. Отдыхать не успеваю, вот и вырубает прямо на ходу. Так нельзя, господин. Она вопросительно посмотрела на меня, ставя блюдо на стол. Боярский. Я выпрямился, чтобы быть похожим на аристократа. Хотя вряд ли у меня это получилось. Максим Боярский. Приятно познакомиться. Девушка почему-то залилась румянцем и отвернулась. Нельзя же вот так себя выматывать. Продолжила она, поставив напротив меня бокал с белым вином и льдом в ведерке. Отдыхать тоже надо, иначе зачем это все? Золотые слова, Александра. Я благодарно улыбнулся ей. «Я запишу, если вы позволите». «Ну...» — она снова смутилась. «Это всего лишь слова». «Порой именно они решают наш дальнейший путь». Философски заметил я и тут же записал ее фразу в телефоне. Не то чтобы меня это сильно заинтересовало, просто желал сделать человеку приятное. Ведь каждому из нас порой хочется быть хоть чуточку значимым, пусть даже для постороннего человека. Официантка удивленно посмотрела на меня, прикусила губы и стала пунцовой. «Благодарю вас и приятного аппетита!» – пискнула она и упорхнула к барной стойке. Я же только хмыкнул и потянулся за бокалом. «Умеешь ты вскружить голову?» – произнесла Пафи. «Что поделать? Такова моя натура». Три кубика льда сделали свое дело. Вино пробежалось по горлу, освежая и пьяня одновременно. Из груди невольно вырвался стон наслаждения, и я снова зажмурился, наслаждаясь моментом. «И что будем делать, Максимка?» – спросила суккуба, когда я принялся за обед. «Если ты о кристаллах, то поедем к боярине», – ответил я. «Уверен, у нее найдется то, что поможет нам объединить их с моим костюмом». «Хочешь внедрить его в броню?» «И не только. Ты же видела в статье, что такие кристаллы не редкость, но все равно ценятся, так как могут выручить в трудной ситуации. Но для этого необходима кровь носителя. Так что надо будет создать им шипы, которые будут царапать меня и тем самым усиливать». «О, так ты любишь садомаза?» – игриво протянула суккуба. «А почему я не знала?» «И когда же ты уймешься?» «Только в твоих снах, милаха». «Ох, елки». Через некоторое время я приговорил пару блюд и выпил практически бутылку вина. Осталось немного на донышке бокала, так как заказывал не целую бутыль, а по порциям. Да, сглупил. Дешевле бы вышло взять сразу полную, а еще лучше купить в магазине и выпить дома. Но на тот момент я не особо думал об этом. Я получил неплохую сумму от академии и боярыни. Да еще и за сеанс массажа мне тоже заплатили. Ну а чего? Глупо отказываться от заработка, за которым ты пришел. Я ведь устроился там массажистом и делаю свою работу. И, судя по состоянию клиентки, делаю весьма и весьма годно. Так что... Вот. Голос официантки был для меня неожиданностью. Я даже вздрогнул. За счет заведения. Надеюсь, вам понравится. Она поставила передо мной огромную тарелку с небольшим десертиком в виде набухшей зеленой подушки, щедро политой карамельным топпингом. Убрала грязную посуду и тут же исчезла. Я даже не успел понять, что произошло. «Расслабился ты, Максимка», — иронично произнесла суккуба. «Вот так прирежет тебя кто-то из-за спины, а ты и не заметишь». «Прекрати», — прошептал я, так как не было сил думать. Честно говоря, после обеда у меня вообще практически не осталось сил. Казалось бы, это должно было меня зарядить энергией, но нет, я только еще больше ослаб. «Так сделай что-нибудь!» – возмущенно воскликнула Пафи. «Ты же помрешь здесь, прямо на столе. И не стыдно потом будет родителям в глаза на том свете смотреть?» А «вот это жестоко!» – все же сконцентрировался и обратился к ней мысленно. Не хотелось, чтобы на меня косились гости кафе за соседними столиками. К тому же их настоящий сын уже там. «И что с того? Ты обязан продолжить их дело, мы же договорились». «И что я должен, по-твоему, сделать?» Хотелось закричать в полный голос, но я все же смог сдержаться. Схватить официантку и трахнуть прямо посреди зала? С ума сошла. «Почему же сразу так грубо?» Голос суккубы стал мягким. Для начала можно взглянуть на записку, что она тебе оставила вместе с десертом». «Что?» Я опустил удивленный взгляд и только тогда приметил небольшую бумажку, на которой был написан номер телефона и краткое пояснение. «Напиши мне через 5 минут». А рядом время. Видимо, то, когда Саша и принесла мне угощение. Я взглянул на часы и довольно хмыкнул. «Что ж, пора». «Привет, это Макс. Что-то случилось?» «Да, ты случился. Зайди в первую слева кабинку. Только быстрее, у меня мало времени». «Что, вот так просто?» В данной ситуации даже Пафи оторопела. «Вот сейчас и узнаем». Я поднялся из-за стола и неспешно направился в уборную. «Ну, а куда спешить?» «Да, меня приглашает в кабинку симпатичная девушка, но должен же я чуть подразнить ее ожиданиям. Иначе какой я после этого боярский?» Войдя в уборную, на миг замер, оценивая обстановку. Мысленно потянулся ко всем трем кабинкам, что здесь находились, но лишь в одной, той самой левой, ощущал присутствие живого человека. Туда-то я и постучался. Дверь тут же распахнулась, и передо мной пристала красная, словно рак, Саша. «Ты...» Я не успел закончить, как она схватила меня за ворот и затащила внутрь. «Я уже думала, что ты не придешь». Страстно произнесла она и впилась в мои губы сладким поцелуем.